Глава 13. Уме буравили друг друга уничтожающими взглядами, будто в мыслях уже расчленили соперника и перемололи его в фарш для блинной начинки. Разве что копытами не били и не сцеплялись рогами, как олени из-за маленькой самки с глазами Бэмби. Смотреть на этих двоих было бы призабавно, не стой я между мужчинами. А еще неподалеку находились девочки. Честно говоря, я побаивалась Бармалея. Он серьезно напугал меня тогда на площади. А еще я подозревала, что этот дракон нарожденный знает, что перед ним Ральвина, маг и наемная убийца. Уж очень красноречиво он покосился на мои руки, с которых иногда срывались то молнии, то огненные шарики. При виде Липока, что замаячил за спиной неожиданного гостя, все встало на свои места. Вот кого сопровождает господин Гоц. И, как назло, кончики пальцев защипало, как было всегда перед неконтролируемым выбросом магии. Будто в моменты опасности или страха силы Ральвины просыпались и грозили выдать меня. Судьба медленным титаником разворачивалась ко мне широким задом. Если я простою здесь еще секунду, то точно проколюсь, как Штирлиц с парашютом. «Вы потолкуйте, а я пока подышу свежим воздухом», — выпалила я и, приподняв юбки, кинулась бежать к детям. На ходу бросила: «Крошки, за мной!» Мы выскочили на балкон, и я, присев, порывисто обняла девочек, но тут же отпрянула, боясь причинить им вред. Руки дрожали, сердце колотилось, как бешеное. Магия покалывала пальцы, никуда не исчезая. Я уже видела, как по коже то и дело пробегали синеватые молнии, и не знала, как это остановить. Кто-то обязательно увидит и... Что же придумать? Бежать? Куда? Мы только-только наладили быт и нормальную жизнь. Это иллюзия безопасности. Зажмурилась, будто это могло спасти меня от правды. Липок сдал нам дом, притворяясь испуганным. Или он не притворялся? Тогда чего он хочет добиться, объединившись с Бармалеем? И почему я вижу метку и у этого, дракона рожденного? Разве можно быть истинной парой сразу у двоих? Можно, если у тебя тело одного человека, а душа другого. Услужливо подсказала логика. Я застонала, не желая признавать этого. Хорошо, что придержала язык и не выпалила, что вижу и эту родинку. Трудно представить, что бы случилось тогда. «Дуняша, что с тобой?» — заволновалась Белла. «Почему ты дрожишь?» — забеспокоилась Майя. «Как сказать детям, что я испугана и растеряна, что готова спрыгнуть с этого балкона, лишь бы не возвращаться в зал, не видеть мерзкую физиономию Липока, не вздрагивать от ледяного взгляда Севери, которого Бармалей, возможно, уже просветил об истинной личности Дуняши. Даже если промолчал, я вот-вот выдам себя сама. Что делать?» Я молчала, не зная, как объяснить ситуацию детям, не перепугав их до смерти. И как быть, тоже не могла придумать. «Ой, смотрите, котик!» — вдруг пролепетала Белла. «Какой хорошенький!» Мы с Майей обернулись, и я обомлела при виде самого красивого существа, которое когда-либо встречала за свою долгую жизнь. Даже во сне трудно увидеть настолько необыкновенного очаровашку. «Глазам не верю!» — ахнула я. Машинально потянулась, желая дотронуться до существа и убедиться в его реальности, но остановила себя. Как ни странно, котик не только подставлял голову, желая, чтобы его погладили, но и внезапно боднул мою руку. Стоило прикоснуться к разноцветной шерстке, как по пальцам пробежалась молния, а с ладони сорвался огненный шарик. Я приморозилась к месту от ужаса, думая, что животное из-за меня пострадает, но магия будто впиталась в хрупкое тельце, и существо засияло еще ярче. «Обалдеть!» – прошептала Белла. «Он питается магией!» — ахнула Майя. Я ощутила, как кончики пальцев снова стало покалывать, и еще раз погладила животное. Молнии сверкнули на его шерстке, и кот громко заурчал, будто ему было невероятно приятно. Девочки рассмеялись, и порывистая Белла схватила существо на руки. Тут дверь на балкон приоткрылась, и появился Севери. Я поднялась с корточек и, поправив платье, завела руки за спину. Нервничала, не зная, узнал ли Уме от Бармалея или Липока, кто я. Очень уж суровым показалось выражение лица мужчины. В темных глазах его вытянулись зрачки, они полыхнули алым, отчего по спине пробежался морозец. Даже девочки ощутили перемену в настроении Уме. Белла отступила за Майю, пряча за сестрой котика, и обе посмотрели настороженно. Севери мельком глянул на них и замер за шаг от меня, то ли не желая пугать детей, то ли держа безопасную дистанцию. Сердце пропустило удар. Все это очень пугало. Чуточку радовало лишь то, что за спиной Уме нет стражей порядка. Впрочем, возможно, Севери не захотел поднимать шума. Я ждала, что скажет градоначальник, а он не спешил начинать первым. «У вас есть что сказать?» — не выдержала я. «Тот же вопрос я собирался задать вам. Он будто вернул мне мяч». «Я не та, кем кажусь», — простонала мысленно. «Но у меня нет сил признаться, что я пенсионерка, которая попала в тело преступницы». Вслух же ответила. «Ничего». «Я так и думал». Он сделал шаг, резко сокращая между нами расстояние. У меня колени задрожали, а Севери властно приказал. «Признайтесь, что метку Уме Фаркасса Сиджи вы тоже видите».